словами бьешь все больнее. Я люблю сильнее, мне нравится боль. Разум говорит уходить, а тело снова просит дать ей шанс. Мы глупые люди, любим то, что нас губит, хотим то, что нельзя. Подруга, ночь мне не до сна. Частям жизнь станет непросто. Ты забрала воздух и разбила любовь. Подруга, ночь мне не до сна. Не хочу домой, там не ждут меня. Подруга, ночь, ты не одна. Вези меня туда, где танцы до утра. Ночью город замирает, и сегодня мне хорошо. Подруга, ночь мне не до сна.